О святых. Как могут евреи претендовать, что имеют святых? А что уж говорить о гораздо худшем утверждении, веровании других народов мира, что имеют своих святых? Ведь даже Шломо Гамелах, царь Соломон, сказал в притчах: «Нет на земле праведника, который бы делал добро и никогда не грешил». И только один еврей, Иешуа, никогда не грешил. Потому что то, что сказал Соломон, не относится к нему. Соломон сказал: на земле нет на земле праведника, который бы делал добро и никогда не грешил. На земле, в этом мире, в то время как Иешуа не принадлежит к этому миру, ибо он не потомок Зон, не потомок Зеиранпина и Нуквы. Духовные системы управления этого мира. А бины высшего мира. Поэтому только через Иешуа, через силу Иешуа и можешь проникнуть в те состояния, в которых совершал грехи против себя самого же, соединившись с единым, с тем, кто никогда не согрешил. Все остальные, включая и всех так называемых земных святых, всех наций народов мира без исключения, грешили. Мы читаем в Торе о Моше. Он ударил по скале вместо того, чтобы говорить со скалой, как рекомендовал ему Всевышний. Чем выше духовный уровень человека, тем большую ответственность он несет перед Творцом. В глазах толпы человек может выглядеть как святой, но в глазах Творца не было и никогда не будет святых на земле. Никогда не было человека, который не грешил бы здесь, в этом мире, за исключением Иешуа. И не думайте, что это было его личное достижение. Его душа сошла с такой грандиозной высоты, всеобщее высшее бина творения, полное желание отдачи, без какого-либо пятнышка желание получать ради себя, что грех вовсе не в его природе.